в сон, откликнется под одной ложью, и, заблудившись в трех соснах, кружить по кольцевой и видеть черную дыру на месте сердца у прохожих, и облететь в осенний пруд вечно зеленою листой, и птица юности твоей не долететь не уставая. Твоим я голосом пою, и солдат глаз глядят мне вслед, и бесконечные дары я в море синее бросаю, и возношу свои хвалы, когда увижу пыльный свет, твои мечты в мои глаза. Смотри внимательнее и ближе, и облик сердца твоего застынет на моих устах. Не бойся руку мне подать, сегодня я нежнее и тише, сегодня можно отдыхать в моих невидимых крылах.